Старуха в последний раз осмотрела комнату. Чистота, как у ведьмы из пряничного домика. Пахнет сушеными лесными травами. Все свои личные вещи, одежду, постельное белье, записки и даже ни разу не открытую кулинарную книгу, которую ей подарил кто-то из дачников в 70-е, она сожгла накануне. И теперь эти стены ничего не могли сказать о той, которая была их душой почти целый век. Сентиментальной Марфа никогда не была, но когда она запирала дверь в последний раз, ей все же было немного не по себе. Для людей вообще все эти разнокалиберные никогда болезненны, потому что в них нет ничего человеческого, они из мира вечности, непостижимой и неизбежной. Передвигалась старуха бесшумно. Никто не видел, как она поле пересекла и скрылась в лесу. Сколько раз она нагибалась, чтобы пройти под разрастающуюся елью и оказаться среди монотонного хора комаров и влажного мха. Этот лес помнил ее и юной, и матереющей, жестокой, и безразличной, как теперь. Старуха отлично знала путь, ей не нужно было видеть едва заметную, змеящуюся между темных деревьев тропку. Ноги сами ее вели. Мертвый маленький мальчик в болоте, где-то совсем недалеко. Бледное лицо Аксиньи, рот в крови. Она сплевывает шматок сочащегося кровью мяса, и в глазах ее желтоватый отсвет. Она убегает в лес на четвереньках, как животное, ловко перепрыгнув через поваленный ствол, отталкиваясь от земли босыми сильными ногами. Женечка, вся в черных горелых струпьях, бежит, раскинув руки, как будто бы хочет принять кого-то в объятия, но ее никто не ждет, кроме смерти. На долю Марфы почти не выпало безоблачных дней, только в раннем детстве. Длинная жизнь, сначала война, папина гибель, мамина вдовья равнодушие, потом змеиное соседство силы. Знакомая тропка, знакомые запахи, знакомые ощущения, как будто бы кто-то крадется за тобою, провожает. А если обернешься, Марфа точно это знала, не увидишь никого, только темнота будет за твоей спиной. Темнота тоже знакомая, особенная, плотная и почти осязаемая. Ее тело не найдут, болото за несколько минут сжирает тела. До перекрестка идти час почти. Если потом свернуть налево, можно и к самому болоту вплотную подойти. Старуха всего однажды там была, много-много лет назад. Аксинья показала ей путь. Ты об этом месте просто знай, но без дела сюда не ходи. Дальше перекрестка тебе заходить не пристало. До перекрестка лес, друг твой и покровитель. После перекрестка палач и обманщик. Зачем же показываешь дорогу, если опасно там? Аксинья ответила странное. Затем, что если однажды ты поймешь, что тебе нужно сюда попасть, ты будешь точно знать, куда именно идти. За годы Марфа так и не узнала, что подруга имела тогда в виду. Зато ей открылось другое понимание. Если ты тонко чувствуешь мир, ты умеешь доверять ему, не ожидая объяснений. Сначала пришло твердое решение, с нее довольно. Потом и образ перед глазами возник. Болото черное, пузырящееся, в рязку буро-зеленую облаченное. Болото ее могилой станет, а она одним из его секретов. На перекрестке Марфа задержалась. Она помнила все, что случилось с ней здесь. Так ярко, с такими подробностями, словно это было несколько минут назад. И животный ужас, который испарился, как лужица в полдень, как только она начала шептать заговор, и зеленый отцвет пламени, и пляс невидимого хоровода, и то ощущение легкости, прозрачности, лопнувшей скорлупы, которая появилась сразу после того, как кровь из ее пальца излилась на старую газету. И как она танцевала, и как впервые почувствовала лес домом своим, стихией ее породившей. Марфа вспоминала, как много лет назад та, которой уже давно нет в живых, учила ее волком быть, как они вместе стояли, выгнув спины и обратив лица к занавешенной облаками луне, и молодая Марфа не понимала, зачем все это. Ее смущало и тело голое, и этот хриплый вой, в небо темное направленный, от которого кровь стынет, который начинался вроде бы как игра, но за минуту распустился во что-то большее, нечеловеческое и страшное. Она помнила, как искоса посмотрела на Аксинью, и ей в темноте померещилось, что у той черты поплыли, лицо вперед будто вытянулось, как у псоглавой девы из страшной сказки, и зубы даже длиннее стали, длинные желтоватые клыки. Потом Марфа зажмурилась, а когда глаза открыла, морок с нее сошел, и Аксинья снова стала сама собою. Помнила Марфа, как сначала чувствовала себя дура-дурой, боя на луну, как мечтала освободиться от тяжелого безумия подруги, одновременно и сочувствовала ей, и ненавидела. А потом в какой-то момент словно тумблер внутри нее переключили, как будто бы кровь потекла по артериям в другую сторону. И кровь эта была тоже другая, холодная, колючая, с отливом серебра. Холодок на загривке, как будто бы шерсть невидимая дыбом встает, и темнота развеивается, становится приятной глазу. Только что ничего у ног своих было не видать, а теперь каждую травинку различаешь. Помнила хруст позвонков, когда она спину гнула. Это было приятно, хоть и больно немного, как будто бы сдираешь болячку старую. Марфе вдруг захотелось напоследок испытать что-то подобное. Воспитанная в атмосфере беды, она всю жизнь сторонилась чувственных наслаждений. Для ее поколения в телесных удовольствиях был оттенок греха. Объяснить она не смогла бы, почему, что плохого. Но и еды вкусно избегала, и прикосновений ласковых, и даже таких мелочей, как крем для рук или приятная кожа одеяла, у нее никогда не было. К старости многим хочется себя понежить, Марфа же наоборот, аскетом стала. И вот, секунду подумав, она стянула через голову платье и вторую его бросила. Ночь была прохладная, но безветренная. Лесной воздух плотно обтянул ее кожу, обнимал как будто. Марфа посмотрела на свои руки. Широкие стали, как лопаты. Кожа висит складками. В морщины навсегда загар въелся. С трудом опустилась на четвереньки. Она была в неплохой форме для своего возраста. Но все-таки не по годам ей были такие выходки. Луна лила на нее мертвенный свет. Колено хрустнуло и болезненно заныло. Последние годы ее мучил артрит. Марфа выгнула спину. Трудно ей было. Позвоночки к старости срослись. Стан потерял гибкость. Вытянула черепашью морщинистую шею. Обратила лицо к луне. Седые волосы по спине раскиданы. Руки от напряжения дрожат. Тяжело было стоять Марфе на холодной земле посреди леса темного. Марфа знала точно. Сначала все будет искусственно. Сначала ты просто делаешь, что должно. Но потом что-то внутри тебя, потаенное, никогда не появляющееся на свет, начинает тебе отвечать. И вот уже ты перестаешь быть собою. Главное перетерпеть эти первые минуты, дождаться перевоплощения. Она вытянула сухие, посеревшие с возрастом губы в трубочку, и завыла. Сначала хрипло и тихо, привыкая к необычному звучанию своего голоса. Затем увереннее и громче. Ее вой с каждой секундой распускался, как ядовитое растение, заполнял собою лес. И красная пелена заволокла глаза Марфы, и вот уже немного подкушенный лунный диск, как будто бы смотрел ей в лицо, и рос, как тесто, и приближался. И суставы ломить перестала. Марфа дернула шеей, потом ноги напружинила и прыгнула вперед. Неловкий прыжок получился, странно. Силы нет в мышцах, а в сочленениях гибкости. Но она сама испытала чистую радость полета и пружинистое приземление на четыре конечности, и густые запахи леса. Все это было самой жизнью. Марфе захотелось напиться. Носом повела, земляную ямку дождевой водой наполненную увидела. Лицо наклонило к ней и начала жадно лакать холодную воду шершавым пересохшим языком. Язык сам собой лопатой сложился, как будто бы ей привычно было именно таким способом пить. Вдруг старуха услышала шум в кустах позади себя, как тогда, в ту ночь, когда она впервые попала на этот перекресток. Одним прыжком, не распрямляясь, повернулась и оскалилась, тихим рычанием предупреждая чужака. Страха не было, но холодная лунная кровь била виски. Марфа пригнулась к земле, готовая к прыжку. Ветви зашевелились, и сначала ей показалось, что из кустов малины на поляну выбрался старый волк. Повадки были волчьими и запах. Но почти сразу же она разглядела, что это тоже человек, как и она сама, на четырех конечностях передвигающийся. Марфа удивленно попятилась и вопросительно голову на бок склонила. Машинальное собачье движение. К ней медленно приближалась еще одна старуха. Тело ее было таким дряхлым, что казалось, от любого шага оно может рассыпаться в прах. Комковатый жир неровно нарос на ноги. Живот был похож на разросшуюся шляпку белого гриба. Глаза были тусклыми и желтоватыми, груди пустыми. Волосы так поредели с годами, что кое-где сквозь беловатый пух просвечивал розовый, как собачье брюхо, череп. Старуха дышала тяжело, от нее пахло смертью. Марфа ждала, что будет дальше. А когда та подошла близко, она вдруг узнала старуху. Это ведь была Аксинья. Годы изменили ее, расплавили черты. Некогда остренький подбородок, придававший ее лицу капризное выражение, заплыл ровным слоем жирка. Нос раздался вширь, точно гриб-паразит, а губы, наоборот, стали узкими. В глазах больше не было того огня, который много лет назад заставлял людей верить ей, идти за ней. Марфа хотела назвать ее по имени, но уже набрав воздух, умолкла, вдруг поняла, что это не тот язык, на котором следует говорить с новой Аксиньей. Тем временем та подошла вплотную и осторожно обнюхала Марфу. Кончик сухого пористого носа ткнулся ей в шею, потом в плечо. Марфа тоже втянула ноздрями воздух. От Аксиньи пахло кисловатым старческим потом, влажной землей и сырым мясом. Тяжело дыша, Аксинья уселась рядом, и они вместе молча смотрели на луну. Обе были обнажены, и обе не чувствовали холода. Это было странное единение, момент звериной близости, которую иным и за всю жизнь не выпадает ощутить. В голове Марфы было пусто. Она не видела Аксинью больше 50 лет. Были две молодые девушки, стали древние старухи, и для обеих лес — дом родной. Аксинья нарушила молчание первой, когда она шею к луне тянула. Ее позвонки скрипели, как дверь несмазанная. Столько лет в лесу прожила, не погибла. Столько зим лютых, не пойми, как перенесла. Но почему-то тело ее обветшало сильнее, чем у Марфы. Зато голос остался прежним. В нем почти не было старческой глухой хрипотцы. Аксинья тихо завыла, и Марфа, минуту полюбовавшись чистотой и певучестью, начала вторить ей. Две старухи с усталыми и пожелтевшими лицами с наслаждением выли на небо. «Бездна взывает к бездне!» А потом Аксинья прыгнула в сторону, непостижимо ловко для такого разваливающегося тела, и направилась к тому же малиннику, из которого вышла навстречу Марфе. Сделав несколько шагов, обернулась и посмотрела выжидающе. Марфа поняла, что подруга хочет, чтобы она за ней пошла, и не к болоту путь их лежит, а в чащу, в какую-то новую, неведомую лесную жизнь. Напружинив ноги, Марфа тоже прыгнула вперед и пошла за ней, не распрямляясь, руками и ногами ловко отталкиваясь от земли. Никто из них так и не проронил ни слова. Эпилог. Дождь, дождь, весь день этот дождь. Серая морось накрыла деревню тяжелым плащом. Дождь танцевал на крыше, шелестел в лесу, шлепал по раскисшей глине. Максим метался по дому, как раненый зверь в клетке. Рада же пребывала в густой, как сахарная вата, апатии, как будто бы они были одним существом, размазанным по временному континууму. И он переживал стадию отрицания, а она уже успела смириться. Рада смотрела в окно. Первый день смотрел в окно, второй день смотрел в окно, третий день смотрел в окно. До полиции, конечно, сразу дозвонились. Рада помнила слова соседской старухи. «Бесполезно с ними бороться, они у нас давно, у них тут все схвачено». В каждом фильме есть честный полицейский, романтичный бунтарь, который пусть, как правило, и не доживает до финала, получив пулю в лоб, но зато успевает здорово помочь главным героям. Дозвонилась, все рассказала. Ребенок пропал. предположительно похищен, предположительно даже известно, кем именно. Два с небольшим, сам уйти, конечно, не мог. На другом конце трубки вежливо выслушали. «Да-да, мы все проверим, и обязательно с вами свяжемся». Но никто за эти дни так и не позвонил. Без Мишеньки дом казался пустым и безголосым. У каждого дома есть не только неповторимый, как отпечаток пальца, запах, но и голос. В каких-то домах это смех и топот детских ног, в каких-то мягкая кошачья поступь и тяжелое дыхание хозяев, в каких-то только фоновая болтовня телевизора и полное беспросветное одиночество. В первый день Рада надеялась, во второй день надеялась, а на третий вдруг осознала, поняла, его уже нет в живых. Мишеньки больше нет. Можно всю область на уши поднять. Можно лично привезти миллион грузовиков с песком, вырубить лес, засыпать болото. Это ничего не изменит. Точка невозврата пройдена. «Может быть, они его держат?» — сказала Лариса на третий день. «Держат, чтобы на меня обменять. Я должна пойти туда, если есть хотя бы один шанс». «Они и так тебя заберут», — бесцветно сказала Рада. «Им не обязательно тебя менять на кого-то. Я это сегодня поняла. Я сейчас дождусь, когда дождь не такой сильный будет, и уйду». «Дождись, когда дождь не такой сильный будет, и уйди», — пожала плечами та. Кулак Максима врезался в стену. Ему некуда было девать кипучую силу. Силу, порожденную слабостью. У него хватило бы удали весь этот дом в щепки разнести. И он чувствовал себя таким невозможно жалким. Яна закрылась в своей комнате, с головой укуталась в одеяло и бормотала что-то, кто ее разберет. Даже Сашенька проникся воцарившейся меланхолией, ничего не требовал, не нервничал, не кричал, от еды отказывался, неподвижным взглядом гипнотизировал доски на стене. Вспомнилось, как старуха Марфа рассказывала: «Много народу сгинуло в болоте нашем. Считается, что болото особенно любит маленьких детей. Ни одного тела так и не нашли. У всех этих людей пустые могилы. Памятники с их фотографиями есть, и у некоторых гробы даже есть, но они пустые». Вот и у Мишеньки такая могила будет. Серая стена дождя поредела в полупрозрачную морось. Лариса собралась уходить. Рада дала ей свою старую кофту и резиновые калоши, чувствуя себя так, словно она снаряжает в последний путь мертвеца. Все знали, что Лариса обречена, и вещи, которые были даны с собой, зонтик с погнутой спицей, бутылка родниковой воды, как талисманы в фараонову гробницу, которые, по легенде, должны были помочь ему продолжить славный свой путь в царстве теней. Простились скупо, все прятали глаза, каждый чувствовал себя виноватым, и каждый же в глубине души с нарастающей ненавистью перекладывал эту вину на остальных. И вот Рада видела в окно, как девушка, сутулившись, идет под ветхим зонтиком к полю, осторожно ступая по размытой скользкой глине, перепрыгивая через лужи. Рада видела, как Лариса вдруг остановилась и уставилась куда-то вдаль, потом обернулась на дом, который все эти дни был для нее приютом, с тревогой обернулась и каким-то непониманием. Она, конечно, знала о том, что Рада опять сидит у окна и видит ее. «Яков ее у леса поджидает, что ли?» — подумала та. Но лицо у Ларисы вдруг просияло, и она замахала рукой, приглашая Раду подойти. Спрыгнула с подоконника, не надевая обуви, вышла в палисадник. Холода она не чувствовала, ей было все равно, до тех пор, пока она не увидела. По глиняной дороге медленно брел маленький мальчик, весь перепачканный в бурой грязи и зеленоватой тине. «Мишенька!» — выдохнула Рада. «Вернулся!» Побежала вперед навстречу, а сын хоть и явно слышал ее, но почему-то не ускорил шаг. В движениях Мишеньки было что-то механическое, и он шел не как маленький ребенок. У него была пластика взрослого человека, как будто одурманенного алкоголем или снотворным. Когда еще не падаешь, но уже и не чувствуешь тело свободным, и надо контролировать каждый шаг. Рада онемела, на долю секунды даже возникло сомнение, а точно ли это он? И лицо Мишеньки как-то оплыло, как будто бы стекало с костей, как будто бы у него не было мышц, и кожа пустым мешком повисла. Вот, он поскользнулся, упал плашмя, лицом в жидкую кашицу дорожной грязи, но решил почему-то не вставать, продолжил путь ползком. Маленькие ручки выбросит вперед, вслед за ними подтянется, не отрывая лицо от грязи, словно ему и не надо дышать, и за ним на влажной земле остается борозда глубокая. Рада стояла на дороге, ноги глине будто приросли и стали каменными. Странное оцепенение, ни шажочка не сделать. Вот, Мишенька и рядом совсем. Затылок, заросший светлыми курчавыми волосами, теперь перепачканными в глине ряски у ее ног. Крошечная рука, бледные пальчики с детской пухлинкой. Грязь под ногтями, к матери тянется, кулачок сжимает, ловит пустоту, пытаясь что-то в ней нащупать. Рада очнулась, подняла сына на руки, подолом юбки обтерла лицо, которое как глиняная маска стала, крепко прижала к груди. Это был ее сын, ее маленький мальчик, только вот запах его был непривычным. Земля, черви дождевые, стоячая вода, отцветающие кувшинки, мокрая древесная стружка, торф, осенняя грибница и ряска. Есть в Архангельской области лес, который и люди, и зверье обходят стороною, потому что большую его часть занимает болото, топкое и бездонное. Зимой болото глазирует тонкая корочка льда, которая не дает уплотниться тепло вечного гниения. Летом же оно смердит и выдыхает ядовитые пары. Кто воздух этот в легкие впустит, тот, говорят, голос леса слышать начинает. Лес его подманивает, зовет. И омороченный человек уходит в чащу, откуда нет ему обратного пути. По ночам, говорят, над болотом слышится детский плач. Разные слухи о том болоте ходят, но из уста в уста веками передается только один. Если бросить в чавкающую грязь младенца, которому еще не исполнилось 3 лет, то поглотит его голодная зыбучая земля. Но в течение 3 дней он может возвратиться, только вот человеком больше не будет, а станет полубогом. В былые времена матери сами отводили туда своих детей, и, говорят, некоторые даже возвращались обратно, и сначала вели себя как нежить. Слоняется такой младенец по двору и дому, от еды отказывается, не улыбается и не гулит, зато может отловить во дворе слизняка, засунуть его за щеку и часами перекатывать, как леденец. Такие дети, если кто из них уже умеет ходить или ползать, к спящим особенно тянутся, остановятся у кровати и смотрят, часами могут смотреть. Собаки их сторонятся, кошки на них шипят, а другие младенцы в их присутствии начинают так горько плакать, как будто бы увидели саму смерть. Но это ненадолго. Затем в нежити просыпается сознание, и каждый день он чему-то новому учится, и за год может 10 лет прожить. Проходит время, и вот уже возвращенца от обычного человека не отличить, только вот сильнее он, хитрее, намного быстрее думает и знает, как повести за собой толпу. Конечно, все это только легенда, да и табельем поросшая. Все, кто верил в чудодейственную мощь лесного болота, давно спят в гробах, а вновь родившихся такими сказками уже не удивишь. Но если кто из чужаков попадет в те края, местные сразу же его предупреждают. Лес за 3 версты обходи стороною, даже не смотри на верхушки его елей, до того разросшихся, что иногда кажется, что атлантами небо подпирают. А коли ночью тебе померещится детский тоскливый плач, то заткни уши и ставни плотнее закрой, ни с кем об этом не заговаривай, на зов не иди, и доминует тебя беда.